потряс его за руку и сказал, что им остается взаимно утешаться, так как они оба остались за штатом. Старый майор и герцог думали, однако, что обоим молодым донам не придется долго пользоваться свободой. Веселый ужин длился далеко за полночь, когда из Мадрида пришла телеграмма, извещавшая о вступлении на престол сына королевы Изабеллы Альфонса. Все общество радостно приняло это известие, хотя все знали, что избрание короля больше дает повода к вражде и козням тех, которые так долго вредили истинным интересам страны, нежели надежды на окончание войны. Подняли тост за молодого короля Альфонса и за мир и счастье Испании. Все-таки это было переменой в настоящем положении и ясно показывало, что владычеству дона Карлоса недолго остается и что, наконец, он снова исчезнет в том мраке и неизвестности, из которых появился далеко не на благо Испании. Однако нельзя было ожидать, чтобы он сразу же после вступления на престол нового короля отказался от своих гордых замыслов и действительно сделался его так называемым «любезным кузеном». Но внезапное занятие трона, которого он так добивался, чтобы потом вести приятную жизнь за счет и без того совершенно изнуренной нации, было для него, во всяком случае, сильной помехой. Теперь его победы ожидает тем более быстрый конец, что, по всей вероятности, не найдется больше никого, кто бы согласился сужать его деньгами для продолжения бесполезной войны. Через несколько дней после свадьбы Мануэль с Инес в сопровождении старого майора и его жены уехали в Мадрид. Маркиз купил имение в нескольких милях от столицы и сам устроил в нем все к приезду своей молодой супруги. Проведя короткое время в Мадриде, они отправились на виллу и нашли ее отделанной с таким изяществом и комфортом, что приходилось не только любоваться, но и дивиться распорядительности Мануэля. Если нужно было еще доказательств его любви, так эта вилла могла служить самым лучшим. Инес была глубоко тронута и чувствовала себя счастливой в своем новом хозяйстве. Старый майор довольно посмеивался, рассматривал и хвалил все. Такая нежная любовь маркиза вызвала слезы на глазах доброй майорши. Мануэль обнял свою молодую прекрасную жену. Наконец-то он соединен с ней после стольких испытаний и горестей, и ничто их больше не разлучит. Вилла, имевшая очень удобное и быстрое сообщение с Мадридом, была в стороне от шумных улиц столицы и грома войны. Здесь можно было поистине наслаждаться сладкой жизнью вдвоем молодой чете, так долго ожидавшей своего счастья. И старики чувствовали себя особенно хорошо у Инес и Мануэля, счастью которых они сами способствовали. Мануэль Павия отказался от почести и славы ради семьи. Их часто посещает честный прямодушный Жиль, купивший имение по соседству и поселившийся в нем, и Антонио, живущий с отцом в Мадриде. Война давала источник стольким рассказам и разговорам. Кроме того, все они были связаны общими воспоминаниями о прошлом. И общество постоянно было оживлено, а гости часто по неделям оставались у Мануэля и Инес. Молодая женщина с большим удовольствием узнала о родстве своем с Антонио, приходившимся братом ее отцу, следовательно, ей дядей. Министр короля Альфонса звал Мануэля и Жиля снова принять участие в войне, но они поблагодарили и отказались. Им за их услуги заплатили такой неблагодарностью, что ни тому, ни другому не хотелось снова испытывать прошлое. Графиня Инес, немало способствовавшая решению мужа, была теперь спокойна и счастлива, имея возможность полностью отдаться своей любви, зная, что уже больше у нее не отнимут любимого человека. Мануэль со своей стороны помнил, сколько она перенесла страданий в дни их разлук, и своей нежностью старался вознаградить ее за грустное прошлое, посвятив себя семейной жизни. Рассказ наш подходит к концу, и мы должны сказать прежде всего, что Дукичита Антонио не переставал думать о том, как бы помирить отца и мать, хотя и видел резкий контраст между этими двумя личностями. Он считал своей священной обязанностью вновь соединить их и готов был употребить все средства, чтобы склонить Дукезу изменить свой образ жизни. Старый герцог, которому вернулись прежние слабости и болезни, когда утихло волнение от свиданий с сыном, при каждом намеке Антонио выказывал явное нежелание сблизиться с женой. Однако Антонио не унывал и в своих доводах старику настаивал на том, что они оба с Дукезой уже в таких годах, когда самое время примириться и прощать своим врагам, что, наконец, всем было бы лучше, если бы Дукеза изменила свое поведение. С последним доводом герцог тотчас согласился, и тогда Антонио объявил, что пойдет к матери и убедит ее. Заведение Дукезы процветало, и, продав его, она будет в состоянии жить на вырученные деньги. А так как в Мадриде многие их знали, то он убедил сначала герцога переселиться в Севилью, где климат был здоровее, чем в столице, и, получив согласие старика, охотно сдавшегося на доводы сына, отправился к Дукезе. Сара Кондора очень обрадовалась приходу своего единственного сына. В этот день она была вообще в очень хорошем настроении, вспоминала о прошлом, пролила несколько слезинок и сказала, что все могло бы быть иначе, что ей самой хотелось отдохнуть и пожить со своим последним милым сыном и помириться с герцогом до его смерти. Антонио воспользовался ее уступчивостью и обещал все устроить, с одним условием, чтобы она закрыла свое заведение и переехала жить в Севилью. Дукеза, наконец, согласилась. Вскоре нашелся покупатель на ее салоны, заплативший ей чистыми деньгами. Разумеется, она по совету Антонио поставила условие, чтобы заведение было названо теперь другим именем. Таким образом устранилось последнее препятствие. И Дукеза стала хлопотать о переезде в Севилью, где встретил ее Антонио, уполномоченный старым герцогом купить подходящий дом. Антонио сразу же вместе с Дукезой отыскал большой прекрасный загородный дом с несколькими флигелями и великолепным парком, устроил его со всевозможным комфортом и потихоньку перевез туда мать. Устроив все это, он вернулся в Мадрид и сказал отцу, что все готово. Герцог назначил день отъезда, и Антонио тайно в письме сообщил об этом Дукезе. Элементы убедили, наконец, ехать вместе, пообещав, что ему дадут с собой его старую арфу и будут каждый день поить шоколадом. Верный Рикардо уложил чемоданы, и день отъезда наступил. Антонио заметил в этот день, что герцог волнуется и желает услышать что-нибудь о Дукезе, но притворился, будто ничего не понимает. Наконец они уехали, и на следующее утро въезжали в Севилью. Каково же было изумление герцога, когда он увидел ожидавший их у дебаркадера прекрасный экипаж. Он думал, что это была забота Дукичито. Антонио таинственно улыбался и заранее радовался в ожидании минуты, когда герцог въедет в прекрасную виллу. Сели в экипаж. Рикардо следовал за ними с чемоданами, и через несколько минут коляска ехала по усыпанной песком аллее, ведущей к крыльцу виллы. Вся она была убрана гирляндами цветов, с балконов свешивались ковры. Все говорило о том, что прием был приготовлен блестящий. Старый герцог, приятно удивленный и растроганный сюрпризом,